Глава 7. Арториус обернулся на звук шагов и увидел входящую в лабораторию Пирогова доктора Лемешеву. Он улыбнулся и показал ей раскрытую ладонь. «Рад видеть вас, Таня. Надеюсь, ваши разработки, как всегда, успешны. Требуется сеанс с Пироговым?» «Здравствуйте, Арти». Лемешева вернула приветственный жест. «Мне нужны результаты промежуточных тестов нашей новой оболочки для диагностической группы». Она подошла к главной консоли Пирогова и посмотрела на летящие по дисплею с бешеной скоростью строки. Чиновник не терял времени даром, генератор паролей трудился вовсю. «Иногда мне кажется, что вы вообще никогда не отдыхаете. Почти всегда, заходя в эту лабораторию, я встречаю вас. Мне, право, неловко, что я втянула вас в наш маленький круг энтузиастов». Руки Арториуса вспорхнули по сенсорам консоли управления, генератор мгновенно уступил место командной строке. Лемешева уважительно посмотрела на третьего помощника. «Вы добились больших успехов за короткое время. Теперь я понимаю, что имел в виду Денис, когда рассказывал, что в отделе управления ваша работоспособность уже стала именем нарицательным». Арториус взглянул в глаза доктора. Последние 3 недели он приходил сюда к началу каждой смены Лемешевой и честно возился с генератором паролей до ее завершения. Благо, их смены не совпадали. И в глазах доктора уже не было прежней снисходительности, она сменилась уважением. Изменился и стиль общения. «Ничего страшного, Таня. Нет никаких неудобств. Я вызвался сам добровольно», — скромно ответил чиновник. «Просто я привык все делать профессионально и без недоделок». «Я вам очень благодарна, Арти». Доктор несколько смутилась. «Ваша помощь очень кстати. Вы сильно разгрузили меня в этот месяц, и я смогла продвинуться в работе. А ее у нашей подгруппы сейчас немало. Вводим сразу несколько новых программных оболочек Трубецкого». Лемешева улыбнулась Арториусу и добавила: «Только не разбалуйте мне остальных членов общества, не то они совсем переложат все на вас». Лемешева заняла место за консолью и углубилась в работу. «Думаю, через пару месяцев можно будет заканчивать так бездарно тратить время на эту пустую возню с паролями. Пока же оно свое дело делает», — размышлял Арториус, глядя на изящный изгиб спины доктора в поясничном отделе позвоночника. «Все идет как надо. В конечном итоге она даже не заметит, как будет увлечена мной. В этом деле нельзя торопиться. А терпение Арториусу было не занимать». При мысли о терпении Арториус вновь привычно пожалел о предстоящих 15 годах и принялся обдумывать свои планы. Доктор Лемешева извлекла из приемного гнезда цифровой носитель, сделала пару распечаток и вышла на прощание, выразив надежду увидеть чиновника на этом месте в следующий раз. «Увидишь», — усмехнулся Арториус, — «и не только в следующий». Он отсоединил от Пирогова цилиндрик с генератором паролей и направился к межуровневым лифтам. Пора было готовиться к смене, предстояла ответственная работа. Начались ежегодные взаиморасчеты РОСА и СУИС, усугублявшиеся резко возросшими потребностями ведущего расширения сообщества. Требовался скрупулезный отчет и контроль. А тут еще ромб выражал недовольство заявками на полеты в сезон штормов и постоянно норовил поднять цены на стоимость рейса тяжелого турболета. Первые 6 часов смены Арториус был настолько загружен работой, что был вынужден попросить дежурного секретаря перепланировать его обед на более поздний срок. Велась погрузка-выгрузка турболета, прибывшего из СУИС. Эти напыщенные индюки из ромба все-таки подняли цены на рейс, заявляя, что шторм в верхних слоях атмосферы усиливается, что приводит к увеличению расхода энергии турболетом. Чиновников взбесила подобная наглость. И ничего не поделаешь. Вот, пожалуйста, пример, как нужно манипулировать собственной монополией. И никакого противоречия идеалам, взаимопомощи и взаимовыручки убежищ тут не усматривается. Не нравится — не пользуйся, никто не заставляет. Третий помощник призвал безжалостную остерильность обрушиться на головы заносчивого ромба и вновь продолжил работу. Ситуация складывалась нежелательная. Сезон штормов продлится еще 2 месяца, и если дело пойдет так и дальше, превышение расходов на оплату полетов будет очень существенным. Хорошего мало. Наконец турболет погрузили, и дежурный диспетчер группы связи доложил об успешном старте. Можно было вздохнуть спокойнее, и Арториус задумался над возможностью заменить какую-то часть рейсов тяжелых турболетов на легкие. Это могло бы позволить хоть как-то выровнять удорожание. Необходимо было сделать точные расчеты, а для них нужны объемы запланированных перевозок и полный перечень подготовленных к отправке грузов. Легкий турболет может принять на борт далеко не все. Третий помощник ввел необходимые запросы и принялся за вычисления. Проблема возникла довольно скоро. При попытке рассчитать перевозки по взаиморасчетам урана чиновник в который раз увидел свое любимое «Введите пароль члена совета». «Да поразит вас всех остерильность!» Третий помощник аж задохнулся от нахлынувшей злости. Этот совет престарелых маразматиков даже тут мешает ему делать свою работу. Он, Арториус, пытается сделать все возможное, чтобы сократить финансовые потери корпорации, а эти дряхлые параноики буквально на каждом шагу вяжут его по рукам и ногам. Чиновник с ненавистью смотрел на закрывший дисплей требования пароля. Надо успокоиться, а то такими темпами предстоящие 15 лет можно и не выдержать. Арториус отклонился на кресле и принялся делать глубокие вдохи и выдохи, пытаясь вернуть психическое равновесие. «Ничего», — сказал сам себе чиновник, — «наша всемогущая медицина в случае чего вылечит. Теперь у него есть друзья везде. Они-то уж о нем позаботятся, не то что осточертевшие старикашки из заросшего плесенью совета». Арториус невесело усмехнулся. «Да уж, представляю. Саша Кузнецов немедленно проведет диагностику и определит методику лечения. Денис разработает под нее какое-нибудь хитроумное устройство, а Таня напишет для него программу». Арториус посмотрел на лежащий в углу стола цилиндрик с генератором паролей. «А почему бы и нет? До конца смены еще несколько часов. Основная работа выполнена. Все руководство отделом управления сейчас лежит на нем». Третий помощник вставил цифровой носитель в приемное гнездо и активировал генератор. «Можно будет подождать пару часов, а после бросить эту забаву», — решил он. Ввел задачу и дал команду на работу. По дисплею на огромной скорости знакомо взвелись строки символов, и чиновник приготовился ждать. Прошло буквально 10 секунд, и на дисплее возник доклад программы. Работа завершена. Найдено совпадений 3. Ниже были выведены 3 строки комбинаций из 16 символов. Арториус машинально скопировал пароли. Не может быть. А почему 3? Ну, конечно же, по числу директоров. Неужели все так просто? Невероятно. Если программа так просто подобрала директорские пароли, что же тогда скрыто в компьютере Серебрякова, если все бьются над ним столько лет? Нет, однозначно никакого секретного входа нет и не было. Чиновник несколько минут разглядывал пароли и, наконец, решился. База данных по взаиморасчетам урана послушно открылась по первому требованию. Арториус пробежал глазами сложные бухгалтерские формы. Все понятно. Корпорация делала закупки у СУИС в кредит, и скоро приходит время расчетов, которые будут произведены в урановом эквиваленте. И легкие турболеты тут не помогут. Да и тяжелых рейсов понадобится не меньше 10. Чиновник поморщился. Как недальновидно вести расчеты топливом для реактора. А вдруг авария на рудниках или обогатительных комбинатах ромба? Что тогда? Покупать уран у других сообществ по заоблачной цене? Нет, вне всякого сомнения, совет абсолютно выжил из ума в полном составе. Третий помощник закрыл файлы и задумался. Хорошо, что ему пришла мысль о генераторе паролей. Он представил, как после смены пошел бы к управляющему со своим предложением о применении в целях экономии средств легких турболетов взамен тяжелых. Его просто бы отправили назад, как обычно, без всяких объяснений, посмеиваясь в спину. Выжившие из ума кретины. Арториуса снова охватило негодование. Да как вообще можно управлять корпорацией таким образом? Это управление больше похоже на наплевательство. Да, тот древний генерал быстро справился бы с этой проблемой. Чиновник вспомнил, при каких обстоятельствах он нашел столь любимый им файл. Возмущение сменилось любопытством. Третий помощник снова зашел в базы данных директората. Немного подумав, он ввел в поиск запрос с требованием информации о любом оружии, имеющемся в бункере. На дисплее отобразился перечень вооружений службы охраны. Арториус с интересом вчитался в список. Оказалось, что система способна выдавать подробные характеристики образцов, и чиновник около получаса утолял свое любопытство. Интересно, где они хранят заряды? Посмотрим. Ха! В дежурном помещении охраны прямо под ложами для отдыха. Еще со времени древних. И никто не знает. Оригинально. Древним не откажешь в смекалке. Этим оружием можно убить около сотни человек. Впрочем, большинство бы удалось спасти, но ведь медицина тех времен не достигала современного уровня. Арториус закрыл перечень оружия службы охраны и увидел еще одну директорию — оружие внешней группы. Название поставило его в тупик. Такой группы в структуре корпорации не существовало. Чиновник открыл базу данных и принялся изучать содержимое. Тут были образцы намного более смертоносные. Третий помощник с восхищением листал инвентарные каталоги. Боевые ножи, автоматы, огнеметы, осколочные гранаты, ядерное взрывное устройство, бронетранспортер. Обязательно надо посмотреть, что это такое. Что? Арториус вернулся на предыдущую страницу и не сразу поверил своим глазам. Инвентарный номер 5/01/1958-1. Ядерное взрывное устройство, предполагаемая мощность 20 килотонн тротилового эквивалента, захвачено внешней группой в ходе проведения операции по ликвидации внешней угрозы гибели убежища. Невероятно. Чиновник еще раз тщательно изучил формуляр. Все верно. В бункере на складе урана, где-то среди многочисленных контейнеров, вот уже более 700 лет, преспокойно хранится себе самая настоящая атомная бомба. И для ее активации не хватает лишь простенького прибора, на создание которого автоматическая лаборатория потратит менее часа. Невероятно. Просто невероятно! Арториус почувствовал, что задыхается, и понял, что все это время читал, затаив дыхание. Он выдохнул и откинулся на спинку кресла, пытаясь отдышаться. Теперь понятно, почему совет так тщательно хранит тайну оружия. Еще бы не хранить, хотя кто в наше время интересуется оружием? Это всеобще ненавистное понятие. Чиновник вернулся к базе данных и проверил историю файлов. Что ж, этого и следовало ожидать. Последний раз к этим данным обращались лет 300 назад. Арториус поудивлялся еще немного, после чего решил пополнить свой кругозор понятием «бронетранспортер». Нет, ну подумать только, ядерная бомба. Система тем временем вывела информацию о бронемашине. Третий помощник подробно ознакомился с файлом. Что и говорить. Древние знали толк в уничтожении себе подобных. Арториус представил, как великий древний генерал с огнеметом в руках мчится на бронетранспортере захватывать власть, а трусливые болтуны из низвергнутого руководства разбегаются во все стороны при его приближении. Да, времена теперь уже не те. Нет больше людей, способных на использование оружия. Вот у древних, судя по всему, даже была для этого специальная группа. Интересно знать, чем она занималась.